побежал в город. Как говорится, надо и рыбку съесть, и старейшину вздрючить. Где-то через 20 минут я был в назначенном месте. Айка выглянула из-за угла и поманила меня к себе. Хе-хе-хе, если эта наивная дура считает, что меня можно опиздюлить толпой в переулке, то значит быстро познакомиться с моими перчатками. Зайдя за угол, я увидел Айку и взрослого мужчину в рыцарских латах. Его угрюмое лицо украшал мощный шрам, а нос, судя по всему, был переломан в трех местах. Он недовольно взглянул на меня, а затем на Айку. Та лишь одобрительно кивнула и подошла ко мне. «Это Айзек, он прайм из нашей гильдии. Почти все собрал, но не хватает этих трех предметов. Ты принес товар у меня». С лицом главы мексиканского наркокартеля произнес я: «А как насчет денег? Все здесь». Айка вытащила весы с гирями, поставила все на землю, подровняла и начала выкладывать мешочки с золотом на чаши. Когда все было установлено, я внимательно посмотрел на весы с видом, будто понимаю, что за херня тут творится, и одобрительно кивнул. Вытащив кольчугу, скипетр и амулет, я аккуратно передал их Айке. Мешки с золотом я прицепил к поясу. «С вами приятно иметь дело, госпожа Айка, с вами, однако, тоже». Девушка послала мне воздушный поцелуй, и они поспешили удалиться. «Черт побери, скоро я буду великим Гэтсби, нужно скорее спрятать золотишко». Прибыв на базу, я вновь охерел. Монг в позе лотоса восседал на троне. Одет он был в легкий халат, а на голове красовался тюрбан, как у восточного султана. Вокруг трона в очередь выстроились горничные и влюбленно смотрели на Монга. «Малый, твою мать, что с тобой случилось?» — поинтересовался я, отодвинув двух ближайших кошкодевок. Я познал тщетность бытия, не стоит бояться, страх — это лишнее. Чем больше ты боишься, тем ближе воплощение этого страха, друг мой. С видом помолодевшего Конфуция, изрек Монг: «Наш характер — словно камень, а судьба — быстрая река, что омывает этот камень, избавляя от лишних углов и шероховатостей. О, ваш Киров уже отгремел, сударь. Приходите в себя, ибо по возвращению со своего последнего дела, мы должны будем идти в Сардак. Моя жизнь сплетена навеки с этими прекрасными женщинами. Я понял, что если буду разбираться сейчас, то скорее всего уйдет много времени, а набить хлебало старейшине надо». Я отмахнулся от занудного Аиша и побежал в нашу комнату. Спрятав золото под матрац койки, я побежал к выходу. По ходу дела, Монга нехило так тра, отдружили. «Иркаэн Тян, все не так, как ты подумала. Ну, ничего, всякое в жизни бывает». Зависть прогрессировала в Вайзе, словно инфекция гриппа кишечной палочки. Подбежав к часовне, я взглядом нашел вход. Там стояло два рыцаря, охрана. «Ну, ничего, надо просто что-нибудь придумать. А скажу, что у меня секретное донесение для старейшины». «Точно». Поднявшись по ступенькам, я встретился взглядом с одним из охранников. «Дальше нельзя», — промычал он. «У меня срочное донесение для старейшины». Я порылся в кармане и достал то письмо, которое должен был отдать Шмыгу. «Донесение?» — охранник призадумался. «А сколько ножек у веретенного шкафа?» «Две», — наугад ляпнул я. «Во вторник плохая погода. Самое то, чтобы погреться внутри». Охранники приветливо улыбнулись и пропустили меня внутрь. «Ха, удача на моей стороне. Какой-то простенький у них пароль для входа». Внутри был холл, довольно-таки большой. Через круглое окно пробивались лучи солнца, а в центре висел огромный портрет с мужчиной в желтых одеяниях. Это, наверное, местный король. Какими судьбами, господин Гудспид? Поинтересовался монах, что спускался по огромной лестнице. Я уж думал, что лесной народ вас не отпустит. Как продвигаются поиски принцессы эльфов? Да, пока, безрезультатно, выдохнул я, подбирая слова на ходу. И чего этот старик до меня доебался? Очень жаль. Монах опечаленно вздохнул. Габриэль такая хорошая девчонка. Я ее еще маленькой помню. Вот такой, малюсенькой. Такая добрая, умная и целомудренная. Была бы отличной женой. Ага, вяло ответил я. Надеюсь, с этой историей будет все хорошо. А вы, господин Гудспид, нынче с донесением на Рафла? Не совсем. О, а что случилось? Я не слышал, чтобы в диком лесу были какие-то проблемы, кроме пропажи принцессы и сдуревшего Рафла. О, произошло нечто ужасное. Мне бы поговорить об этом с черной маской. Вот что. Монах с ужасом прикрыл рукой рот. Господин Гудспид, вы же работаете недавно, я понимаю. Но как вы не знаете, что черная маска не общается с гонцами, особенно из дикого леса? Правда? Конечно, не ляпните такого при других. Но, знаете что, я отведу вас к нему в комнату. Поговорите с его помощником. Может быть, если сильно надо, он вас состыкует. Монах одобрительно улыбнулся и поманил меня рукой. Пойдемте, вы нам не чужак, в конце концов, страдаете за благосостояние лесных деревень и всего лесного народа. Хорошо. Обрадованный своей небывалой удачей, я направился к лестнице. Двери вновь распахнулись, и в холл зашел молодой человек в черном плаще. «Ой, а вы еще кто?» Монах нахмурился. «Господин Тобиас, меня зовут Виктор Гудспид. Я с донесением на Рафла, из дикого леса. Принцессу так и не удалось поймать, но ходят слухи, что она сбежала вместе с Агром. Рафл убил трех человек и сейчас находится под стражей», произнес молодой человек и поклонился. «Погодите, но вот господин Гудспид, вас же не может быть два, верно?» – неуверенно произнес монах. «Увы, я вижу этого человека впервые, самозванец», – злобно произнес я. «Нет же, у меня даже есть эльфийская печать», – ответил молодой человек. «А вы кто?» «А вот», – усмехнувшись, я оттолкнул монаха и побежал наверх. Старик шлепнулся на пол и заверещал во весь голос. «Охрана! Со всех дверей на меня начали выбегать люди в белых одеждах с саблями наголо. Ну, прекрасно. До верхнего этажа я так и не добрался, ибо мне преградили путь. Черт, и что сейчас делать? Люди в белых робах атаковали. Тогда я, как истинный воин, включил перчатки и начал молотить товарищей. Эх, если бы их было чуточку поменьше, хотя бы на 3-4 десятка, то я бы вообще с легкостью одержал верх. А так, я гордо выпрыгнул в окно. Истинный прыжок веры. Правда, упал я не в сено, а в поилку для лошадей. Ну, не сказать, что мягкое приземление. Нога болела, но бежать я мог. Черт, не повезло. Но разве же нас это остановит? Я ускорился в сторону дома дяди Рубина. И все бы ничего. Да стрела от арбалета предательски пронзила мое плечо. Блять, какая адская боль. Походу, еще и отравлена. Блин, как же не хочется, но придется идти к Ахрау. Из последних сил я бежал до лазарета и отключился, упав лбом прямо на порог. Отлично сходил на старейшину. Просто супер. Глава 122. Проклятое золото драконов. Часть 3. Где-то в диком лесу птицы сегодня сильно раздухарились. Карлу казалось, что они объединились в целые оркестры и начали наяривать давно отрепетированные симфонии, написанные самой природой. Поднявшись с гамака, он сонно оглядел их лагерь. Никого не было. Внутри все сразу же напряглось. Поднявшись, он стал искать Габриэль. Неужели сбежала? Кусты зашевелились, и оттуда показалась чья-то попа. «Габриэль?» – позвал Карл. «Что такое?» Девушка вышла из кустов, в ее руках было две тушки кролика. «Ты охотилась?» «Это не охота, скорее просто поставила пару тисков. Я думала, что ты устал от овощей. Таким огромным мышцам явно нужен белок», – довольно улыбнувшись, ответила эльфийка. «На самом деле, после того идиотского случая с проверкой, их общение стало прохладнее, вернее, Карл стал менее учтив, часто молчал и вообще старался не обращать лишний раз внимания на Габриэль, что теперь старалась изо всех сил вернуть расположение Эгра. Понятное дело, что она уже поняла свою ошибку, и ей, даже, как показалось Карлайлу, Было очень стыдно, но попытки совратить молодого агро продолжались в более жесткой форме. Как-то раз она сделала деревянный ящик и, поставив его перед спящим Карлом, залезла туда сама. Из одежды на ней был лишь подарочный бантик. Когда огр проснулся и открыл коробку, девушка выпрыгнула оттуда. Ей казалось прикольным поздравить его с недельной годовщиной. Карл такого подарка не оценил. Так вот, возвращаясь к тушкам кроликов, а ты молодец. Огр взял дубину и направился в лес. Он патрулировал ближайшие окрестности каждый день. Рано или поздно, кто-нибудь их найдет. Карлу очень хотелось, чтобы это произошло уже после завершения задания. У агров потрясающий нюх. Они могут учуять запах на расстоянии более 100 метров. Карл резко остановился. Пахло чужаком. Он явно здесь что-то караулил. Возможно, выискивал похищенную принцессу. Где-то рядом послышался хруст веток, и Карл поспешил укрыться в кусты. К запаху человека добавился еще один. Горело-кислый. Что это такое? В его родном городе уже было нечто подобное. И почему-то этот запах ассоциировался у Карла с чем-то опасным. На небольшую поляну вышел человек в черном плаще и остроконечной шляпе. Его обветренное лицо и злобный взгляд выдавали в нем охотника или убийцу. Этот явно убьет и глазом не моргнет. Карл перестал дышать. В руках у незнакомца была металлическая трубка с деревянным набалдашником. Неужели это то самое? Карл слышал о таких вещах, так называемые громовые палки. Ими пользовались только стрелки у императора на родине Эгра. В простонародье подобные вещи называли ружьями. Интересно, откуда у него такая редкая и дорогая вещь? Карл ждал. Увы, урон от громовой палки мог быть невероятно мощным, поэтому лучше подпустить охотника поближе и долбануть ему по голове. Нужно защитить принцессу всеми силами. Незнакомец подошел к кустам и пригляделся. Карл вылетел на него и швырнул дубиной по голове. Охотник резво уклонился и прицелился в агра. Вся жизнь пролетела перед глазами Карла. Прогремел выстрел. Охотник со стрелой в голове повалился на землю. Огр взглянул на дерево, что стояло возле него. Там зияла мощная дыра. А ведь это могла быть тушка Карла. Фух, выдохнул он. Егерь, вдруг раздался женский прохладный голос, и на поляну вышла молодая эльфийка в легкой броне, что едва скрывало ее прелести. Карл сглотнул и застенчиво отвернул взгляд. «Не совсем. Я из гильдии. Авантюрист?» Эльфийка махнула шикарными золотыми волосами и подошла ближе. «Что забыл в такой глуши? У меня задание. Правда, ХМ? Ладно». Эльфийка подошла и провела рукой по шраму от копья. «Тебе досталось. Хочешь обезболивающие травы? О, нет, уже не болит». Карл засмущался и сделал два шага назад. «Как давно ты тут?» «С неделю. Примерно. А во, ты, случайно, не видел девушку эльфийского рода? Такая, очень красивая, с белыми волосами до плечей. Вроде, Тинис». Из кустов вылезла обрадованная Габриэль. «Тинис, как я рада тебя видеть, принцесса». Шокированная лучница тут же упала на колени и поклонилась. «Где вы пропадали? Там в деревне такого шума навели». «Ну», Габриэль застенчиво покраснела и отвела взгляд. «Я нашла своего суженого». «Чего?» Одновременно воскликнули Карл и Тинис. «Именно», более уверенно ответила Габриэль. «Принцесса, этого не может быть. Вас обещали лауренскому принцу. Вы не можете полюбить другого», воскликнула лучница. От этих слов в сердце Карла что-то скрипнуло. «Обещали принцу? Видимо, у голубых кровей все совершенно по-другому. Мне плевать, это проблемы отца, а не мои. Пускай делает, что хочет, а я люблю своего суженого». «И кто же он?» злобно произнесла лучница, поднимаясь с колен. «Да вот же он». Габриэль обняла мощную руку Карла. «Тинис, знакомься, это Карлайл. Он извращенный авантюрист с огромным достоинством, что любит заниматься сексом по 6 раз на дню». Тинис была на грани обморока от ужаса. «У нас любовь, морковь и все дела». Габриэль начала тереться о торс Карла, а затем уверенно просунула руку в его штаны и схватилась за член. «Ну уж нет», лучница резко стала очень злой. «Я не позволю такому оборванцу захамутать нашу идеальную принцессу. Готовься к смерти, жалкий плебей. Вообще-то я авантюрист, и мы с ней не спали», поспешил оправдаться Карл. «Да как же, чтобы огр не оттрахал эльфийку во все щели и не залил ее спермой по самые уши. Не верю». Тинис подошла к Габриэль, упала на колени и начала наглаживать ее через юбочку. «Бедная киска госпожи, растянутая и униженная, сколько боли и страданий пришлось ей пережить. Тинис, прекрати», дико покраснев, произнесла Габриэль. «Если ты продолжишь гладить, то я, бедная киска госпожи, ох, бедная, бедная». На глазах Тинис навернулись слезы. Поди-ка еще и в рот ее оприходовал, душил ее своим огромным толстым членом. Ох, Карл прикрыл лицо рукой, не было такого, а вылизывал у нее, да наверняка вылизывал. Я прям чувствую, как твои бакенбардики терлись о ее прекрасные ножки. Тинис вытащила руку Габриэли из штанов Карла и запустила туда свою. «Что вы себе позволяете?» – воскликнул Карл, пытаясь сделать шаг назад. «О боже!» – Тинис закатила глаза. «Если он в расслабленном состоянии такой огромный, бедная киска госпожи, хватит!» Карлайл вытащил руку Тинис. «Ты в своем уме? Никто не трогал твою госпожу!» «Трогал! За все трогал!» Раскрасневшаяся Габриэль упала на колени и прикрыла рукой грудь. «Тинис, он насиловал меня день и ночь, а нет, жалкий обр, ты поплатишься за это!» Тинис вытащила клинок. «О, нет, нет, прошу, не делай глупостей!» Карл сделал шаг назад. «Не прощу!» — воскликнула Тинис и рассекла мечом. Пояс на штанах Карла лопнул и одежда полетела вниз. «Ты!» — обр был вне себя от злости. «Не прощу! За то, что с ней ты сделал столько вещей, а со мной еще нет!» «Чего? Возьми меня, грязный неотесанный обр!» Тинис побыстро сняла нижнюю часть брони и черные стринги. «Я вся горю!» «Пиздец!» — обреченно выдохнул Карл. «Еще одна ебанутая на мою голову!» Глава 123. «Проклятое золото драконов!» Часть 4. «А ты в последнее время здесь частый гость!» — произнес темный силуэт и направил на меня свой кроваво-красный взор. «Может быть, пора на покой?» «Не-не, я пока и в мире живых неплохо смотрюсь!» Я попытался встать. Тело, словно было сделано из пара. «Не перетрудись, коль не умеешь управлять духовной формой», — усмехнулся силуэт. «Я вот все хотел спросить, а ты реальный, или нет? Что значит, реальный, если уж на то пошло?» Мрак озарила яркая вспышка. Я на автомате хотел прикрыть глаза, но ничего не получилось, да и боли не было. Вместо темного силуэта ко мне вышла девчонка, лет 16 на вид, такая миловидная брюнетка. Одета она была в темный топик и обтягивающие джинсы. На ногах были классические черные кеды с белыми носками. Такие носили неформалы лет 11 назад. Из примечательного, у нее была очень белая кожа, как будто она никогда не видела солнца. Глаза, такие серые, словно доверху наполненные печалью. Аж как-то не по себе стало. Девочка-подросток улыбнулась и подошла ко мне вплотную. «Так лучше, что ты такое?» «Все очень просто. Я, смерть, самый главный жнец, осуществляю и контролирую трансферные услуги из мира живых в мир мертвых. Но ты же милая девочка. Я думал, ты старуха. О, это лишь одна из моих форм». Улыбнулась она и похлопала меня по тому месту, где должно было быть плечо. «Просто ты же у нас обожаешь милых девочек, верно? В такой форме тебе будет приятнее общаться со мной. Ты такая заботливая. Ну, уж поверь, так намного лучше, нежели так». Лицо девочки исказило жуткая судорога. Ее тело начало расти. Спустя мгновение, кожа лопнула, и наружу начали выходить темные щупальца. Через мгновение, возле меня стоял огромный рыцарь в черных латах, жутким лицом и огромной косой. «Я понял, понял. Вернись, пожалуйста». Вот так, передо мной вновь стояла девочка-подросток. «Тебе понравилась моя божественная форма?» «Очень понравилась, очень», — сглотнув, ответил я. «Блин, если было бы чем, то точно отложил бы кирпичный завод. Все боятся меня, и я долгое время не могла понять почему. Вроде, я обычный перевозчик, да и жнецы по сути тоже. Но смертные относились ко мне, как к чему-то нереально плохому. Гнали меня, ненавидели, а ведь я ничего не делала. Просто помогала идти дальше. Вот и все». «В смысле, идти дальше?» «В прямом. Смерть не конец, это лишь продолжение пути». «Пути куда? А вот это секрет. Умрешь, скажу», — улыбнулась девочка. «У тебя интересная жизнь, от нее зависит множество судеб». «Я так не думаю». «А зря. Ты находишься на большой арене, совсем один, и не ценишь тех, кто, несмотря ни на что, пытается тебе помочь. То есть тот спектакль про машиниста. Все верно. Ты одинокий, вечно пытался казаться общительным, улыбчивым и солнечным, но все это фальшь. Твоя душа промерзла насквозь, и поверь, до добра твое одиночество точно не доведет. И что мне надо сделать?» Впустив в свою душу тепло, смерть улыбнулась и погладила меня по голове. «Это чудо, что ты стоишь рядом, но времени совсем немного. Как мне впустить тепло?» Я начал паниковать. Внутри все замерзло, мое тело уже проваливалось. «Времени не осталось, была рада пообщаться с тобой, бурерожденный», — прокричала смерть мне вслед, и я полетел вниз. «Все замерзло, а в области груди начало дико жечь. Твою ж мать, это все правда со мной? Вокруг были облака, золотые, фиолетовые, и даже темно-синие, а за ними ночное небо, полное звезд. Куча голосов обращалась ко мне, что это такое? Увы, так и не разобравшись, я резко вмазался, видимо, в свое тело. Резко открыв глаза, я начал жадно глотать воздух, ядрить меня за ногу. «Вайс, Вайс, Мурмя», с осуждением произнесла Ахрау, что сидела на моей койке. «Ты совсем дурак, или только притворяешься? О, милая, прости, ты опять спасла меня? Ага, Мурмя, может быть мне стоит оставить тебя у себя и резать? Ты же получаешь от этого удовольствие, как я погляжу». Кошка-девочка схватила меня за руку и пристально взглянула. Пульс учащенный. «Мурмя, ты не учишься на ошибках. Я не хотел, честно слово. Просто так получилось. Дурак, Мурмя». Ахрау прилегла рядом и обняла меня. «Ты впускаешь других в свою жизнь, Мурмя, а они не ценят этого. Если честно, то я ценю, иначе точно не пришел бы сюда». «Тоже верно, Мурмя, но учти». Медсестра провела кончиком пушистого хвоста по моей щеке. «Еще один раз сбежишь, я поймаю, Мурмя, и посажу на цепь. Ты меня понял?» «Понял, мистер доктор. Не шути со мной, Мурмя, я очень опасна в гневе». Из рук Ахрау вылезли длинные когти. «Если любимый человек желает быть драт, значит я просто обязана его отодрать как следует». «Тише ты, люди неправильно поймут. То-то же, Мурмя, потерял столько крови, а еще пререкается. Опять, а как ты меня спасла?» «Не я, мистер Спаркс, вон он лежит». Девушка указала на старика. «Что-то он не двигается. Мурмя, надо проверить». «Ага, он поделился со мной кровью?» «Да, чудом оказалось аналогичное. Мурмя, упал откуда-то с неба в консервной банке. Так странно». Ахрау подошла к старику и пощупала его пульс. «Вот блин, он помер, Мурмя, какая неприятность. Бедолага, даже жаль его, но вы сделали все, чтобы его спасти». «Ага, Мурмя, правда, все вышло так, как я и думала». «А что ты думала? Человек умирает, если слить из него 2 литра крови, Мурмя», хихикнув, произнесла Ахрау, и ее глаза загорелись красным огоньком. «Твою ж мать, она специально высушила старика, который упал в консервной банке, чтобы спасти меня. А если все было бы наоборот? Простите меня, мистер Спаркс, я ни за что не отдам вашу кровь за просто так. А насчет кошкодевок, блин, они и правда ебанутые. Залы королевской битвы в гильдию, далекий-далекий космос. Господин коуч, по коридору бежал маленький сверчок в кепке. Подождите, ох, да что там такое?» Коуч резко остановился и чуть не наступил на насекомое. «О, доставка. И как все прошло? Все отлично. Спаркс Экспресс доставляет все вовремя. Донор был доставлен, кровь перелили вашей пешке. Все хорошо. Спасибо, дружок. Честно сказать, без вас бы я не справился». Коуч пожал маленькую лапку сверчка. «Где подписать?» «Вот здесь». Курьер ткнул лапкой на место подписи. «Спасибо, что использовали именно наш космический сервис». «Все тихо, никто не заметил?» «Конечно, господин Кауч, все очень тихо. Главное, сами не проболтайтесь». Сверчок поклонился и поскакал к выходу. «Не проболтаться, точно, нужно еще найти подарок Гермесу». Кауч резко подскочил и побежал к своему космическому кораблю. Увы, он не знал, что некоторые личности имеют глаза и уши повсюду. Глава 124. Проклятое золото драконов. Часть 5. Выйдя на свежий воздух, мне хотелось поскорее попасть в ванну. Лазарет – это, конечно, прекрасно, но здешний запах, напоминавший помесь битнера, валерьянки и наполнителя для кошачьего туалета, очень удручал. Чем быстрее попаду в ванну, тем быстрее соображу, как попасть к старейшине и набить его мерзкое ебло. «Эй, бурерожденный!» Меня вновь окликнули. Я повернулся и увидел Айку. «Доброго дня!» Улыбнувшись, ответил я. «Опять покупатели?» «Ага, но на этот раз заказ большой». «Правда?» «Ага, иди сюда». Айка поманила меня в переулок. «Ты чего вчера устроил? Мало того, что тебя в городе все терпеть не могут, так еще и на часовню напал. Отчего это терпеть не могут? А ты как будто не знаешь». Ехидно усмехнувшись, ответила Айка. «Ладно, ладно, ближе к делу. Что нужно? В общем, вот это». Девушка протянула мне свиток. Я открыл его и пробежался глазами. «Недурно. На этом же месте?» «Да, через час». «Окей, что это за заклинание?» «А, это так, слово. Ладно, я буду ждать. Постарайся не задерживаться». «Да, да». Я резво побежал на базу. «Ах, как прекрасны зелья здоровья. Раны зарастают, как на собаке. Хотя, если честно, на собаках все долго заживает. Дурацкая фраза. Ее явно придумали те, кто с собаками дел вообще не имел. Но сейчас не об этом. Сейчас, эх, запахло баблишком. Добравшись до базы, я зашел внутрь. Хмм, такое ощущение, словно никого не было. Куда все делись? Может, отдыхают где-то? Ай, ладно, мне сейчас не до них. Забежав в комнату, я принялся все разрывать. Блин, где это все? Ах, вот кольчуга. Так, нагрудник, перчатки. А это? Меч Изенгарда? Хмм, странное название. Ну да не суть, коготь дракона. Так, вот он. А это? Господи боже мой, булава наслаждения. Вроде булава, как булава. Надо бы ее на всякий случай в бумажонку обернуть, а то мало ли что с ней делали предыдущие хозяева. Мне на глаза попалась мощная секира с длинным древком, явно для двух рук. Я сразу ее заметил, еще тогда, на секретном уровне. Взяв оружие в руки, я почувствовал внутри своего тела прирост силы. Руки засветились, и моя куртика тут же превратилась в золотые латы паладина. «Твою ж дивизию!» — воскликнул я и посмотрел на себя в зеркало. «Блин, настоящий прайм! Не дать, не взять!» Посмотрев свиток, я нашел эту секиру. «Обалдеть! Вульш грома! Временно превращает доспехи в латы архангела! К набору не хватает шлема! Шлем грома! Шлем грома! Вот он есть в свитке!» Я порылся в вещах и вытащил золотой шлем с крыльями в районе ушей. Напялив его, я еще раз взглянул в зеркало. «Хмм, ничего не происходит, но почему?» Я думал, что хоть засветится, как в первый раз, ну или хотя бы почувствую еще одну волну силы. Взглянув в свиток, я увидел надпись возле шлема, только средний ранг. «Твою ж мать, ладно, прокачаемся». Я поспешил спрятать секиру и шлем подальше, собрав все, что нужно по списку. Я побежал на место встречи. На этот раз Эйка привела трех парней-авантюристов в легких доспехах. «Принес?» — поинтересовалась она. «Принес», — ответил я и начал выкладывать вещи. «Отлично, все вместе выйдет на 118. Скидку сделаешь до 115? Ну, ладно, так просто», — усмехнулась Эйка. «Мда, торговик из тебя никакой. В смысле, вообще-то ты и так взяла у меня много. Я, как поставщик, могу замотивировать тебя к следующей покупке скидкой. Разве нет, дурачина, мотивировать, когда ты единственный? Мне больше ни к кому пойти. Но раз 3000 тебе не надо, возьму себе. Вы не против, парни?» «Нет», — застенчиво ответили авантюристы. «Айка держит хватку. Молодец. И еще, дай твой свиток». Я вытянул руку вперед. «Зачем? Надо вычеркнуть шлем грома и вульш грома. Самое дорогое оставляешь себе. Ну, ладно, не все же на продажу», — усмехнулась Айка. «Действительно, я взял пергамент и зачеркнул две позиции. После того, как я отдал оружие и доспехи, началось самое интересное. Весов передо мной стояло уже 3 штуки. Все начали отвешивать мешки с золотом. Бля, как я это все потараканю, пиздец. Деньги, это конечно хорошо, но сразу и в таких количествах. Боже, почему тут нет пластика?» Отмерив мне 115 тысяч, товарищи поблагодарили и поспешили удалиться. Выдохнув, я начал пристегивать мешки к поясу. «Дойду до базы не скоро. Ой, как не скоро». Зайдя, вернее ввалившись в дом дядюшки Рубина, я увидел, что все пришло в норму. Горничные занимались своими делами. Монк лежал на диване и читал книгу. «О, Вайс, я рад, что ты пришел. Там в нашей комнате Рубин. Хотел видеть тебя». «Видеть меня? Ладно». Я направился на 2-й этаж. Подниматься с таким весом на себе было тяжко. Рубин и правда сидел на моей кровати и задумчиво смотрел на весь тот бардак из золота и легендарных вещей. «Ты знаешь, Уаси, я тут подумать». Дядя почесал бороду и взглянул на меня. «Когда я встретить тебя, ты был весь увешан мешком. Всюду мешок, много вещь. Прям как сейчас, неудобно тебе. Есть такое, особенно драться, когда по бокам весит столько золота». Выдохнул я. Ремень, на котором висели мешки, не выдержал и все повалилось на пол. «Есть у меня для тебя один вещь». Рубин порылся в своем походном плаще и вытащил кожаную сумку. «Вот, что это?» Я повертел сумку в руках. «Обычная походная мошна. Вроде ничего необычного. Заколдованный кошель. В нем свернутое пространство. Отлично помогает хранить много вещей. А еще, позволяет экономить на оселе телега. Правда?» «Именно. Забирай. Дарю». «А как же вы? А что я? Мне в дорога сосел романтичней. Я уже свое попрятал. Мне теперь нечего скрывать». Пожав плечами, ответил дядя Рубин. «Я, конечно, понимать, что ты у меня драгоценный гость. Но, этот бардак, просто что-то с чем-то. Прошу, прибери за собой, было бы это просто грязь. Делов ноль, я сказал бы своим горничной, они бы быстро управился. А тут вещь дорогой, потом и кровь отвоеванной. Тревога бьет мое сердце, когда вижу вот этот все валяющийся на полу. Я вас понял, дядя Рубин, обязательно приберусь. И запомни, дорогой, деньги не счастье, деньги, свобода. Понял меня? Да, а теперь за работу. Волшебная сумка в помощь. Рубин улыбнулся и ушел вниз. А ведь он был прав. Деньги были посредником. Но и чтобы их заработать, нужно приложить немало труда. Я оглядел весь бардак. Что же, одному мне тут точно не управиться. Придется звать на помощь местного повелителя всех гаремов. Глава 125. Проклятое золото драконов. Часть 6. Солнце медленно подходило к закату, а я сидел на крыше, словно бесславный ассасин. Моя задача – узреть, как можно добраться до последнего этажа часовни. За последние 8 часов наблюдения, я увидел, что охрана меняется раз в 2 часа. Видимо, у них пересменка, потому что лица одни и те же. Монах трижды выходил из часовни с небольшой корзинкой, возвращался с пустыми руками. Возможно, на этом можно сыграть. За все это время, одно я понял точно, через центральный вход мне путь заказан. Значит, надо подумать другие пути. Сверху, прямо возле часов, сидит снайпер с арбалетом. Именно он меня и снял тогда. Еще повезло, что не рассчитал ветер и попал в плечо, а не в сердце. Угол обзора у него небольшой, то есть он видит только то, что перед часами. Очевидно, его задача охранять центральный вход. Не проблема, его мы обойдем стороной. Все остальное – голая кирпичная стена. Как раз то, что мне нужно. Высота – приблизительно 20 метров. Окно находится на 18. Значит, нужно тихо вскарабкаться в это окно. Отлично. И как это сделать? Словно ответом на вопрос, мое внимание привлек шум с центральной площади. Там, на огромный столб, лез молодой парнишка. На его руках были специальные зацепы. Отличная мысль. Это же, как у альпинистов. Нужно проработать когти. А кто их может сделать? Ну не знаю, не знаю. Кузнец Бримар внимательно изучал картинку Митки, что нарисовал Монг. Не хватает деталей, знаете ли. Вообще-то, вы нарушили мою конфиденциальность. Разболтали чужакам о том, что у меня есть легендарные вещи. Сухо ответил я. К тому же в довесок к этой картинке, я готов заплатить 10 солидов. Блин, меня не интересуют деньги, дружок. Значит, давай так, я сделаю для тебя скалолазные когти на руки и ноги. А ты, взамен, приведешь Митки к нам на чаепитие. Идет, Бримар аж раздулся от возбуждения. Как бы ему слюной не подавиться. Идет, но учтите, мне надо срочно. Мои парни свое дело знают, так что даже не переживай. Заготовки есть, осталось только выковать. Приходи через 3 часа. И это, Митки не забудь позвать. Застенчиво покраснев, произнес здоровяк. По рукам, я пожал мощную ладонь Бримара и направился к выходу. Ну и чудные тут кузнецы. Хотя что такого, всем нравится Митки. Он тут местная звезда. А чтобы не терять времени даром, надо бы сходить до магазинчика с одеждой. Увы, вместо доброго старого дядьки, тут была грузная женщина преклонного возраста. Чего желаем? Поинтересовалась она. О, боги! Ее голос напоминал скрежет старых ставень, которые не то, чтобы забыли, а просто никогда не смазывали. Мне нужен костюм, чтобы меня не было видно в темноте. Чего-чего? Женщина напряглась и поднялась со стула. В темноте? Именно. Я выступаю в театре кукол, и мне необходимо сливаться с темным фоном. А-а-а, я поняла, есть у меня нечто подобное. Женщина удалилась в кладовку и спустя мгновение вернулась с картонной коробкой. Вот, это нам завезли с востока. Говорят, в такой форме воюют их разведчики. Разведчики, говорите? Я вытащил темный наряд. Самое оно, беру. Чтобы лишний раз не нервировать старика Аркхема, я решил, что будет лучше пролезть к Митке через крышу. Она у него как раз стеклянная и с окнами. Поднявшись по пожарной лестнице на крышу, я аккуратно открыл окошко и пролез внутрь. Черт, видимо, площадку кто-то убрал. Я про это не знал, и полетел вниз. Нехило так шмякнувшись об пол и повалил на себя стеллаж с доспехами, я понял, что стоит более тщательнее изучать изменения в постройках. Митки выхватил меч и побежал на меня. Благо, что я вовремя вылез. Вайс, трап остановился и удивленно взглянул на меня. Что ты тут делаешь? Я думал, ты уже давно в гильдии, вместе с Латифой и Монгом. Митки, тут нелегкая ситуация получилась. В общем, Без твоей помощи не обойтись. Я стряхнул с себя перчатку и подошел к трапу. Ты ведь не бросишь братюню в беде? Я с удовольствием помогу тебе. Что надо сделать? Это, какая, фух, неожиданность. Бримор светился от счастья. Микки, вы пришли к нам на чай, да еще и, ах, в таком наряде. Ну, да, Микки дико раскраснелся. Еще бы, ведь я нарядил его в пышное бальное платье красного цвета. Видимо, Латифа могла быть той еще штучкой. Кузнецы начали истекать слюной и буквально окружили молодого трапа. Что же, Микаэль, раз вы решили порадовать нашу кузню своим присутствием. Бримор чуть не обкончался от счастья. Мне даже показалось, что за спиной кузнеца расцвели розы. Гарсон, неси лучший чай. Кхе, кхе, прокашлялся я, как бы, напоминая о себе. О, господин Бурерожденный, вот ваше снаряжение. Бримор светился благодарностью и протянул мне коробку. Будьте аккуратнее. Там, на горах, премного благодарен, судари, но вынужден вас оставить, ибо дела не ждут. Я махнул рукой, но все кузнецы смотрели на меня так, словно безмолвно говорили, тебя вообще никто не звал, челядь. Да, если честно, мне было плевать, я получил что хотел, поэтому пришло время действовать. Забравшись на знакомый чердак, я еще раз оглядел ситуацию, вроде ничего не поменялось. Парочка охранников караулила вход. А на крыше, возле часов, сонно зевал стрелок. Отлично. Переодевшись в черный костюм, я одел когти на руки и ноги. Шикос. Я теперь выглядел круче росомахи. Бля. Дождавшись, когда монах вновь выйдет с корзинкой на улицу, я прицелился и кинул в него булыжник. Снаряд попал точно в голову, обрызгав проходивших мимо авантюристов кровью. Бездыханное тело повалилось на брусчатку, а из часовни тут же повалили охранники в белом. Это мой шанс. Накинув на себя плащ, я направился на улицу. Да свершится правосудие, мать вашу. Глава 126. Проклятое золото драконов. Часть 7. Пока охранники пытались разобраться, кто же это посмел убить их достопочтенного монаха, я уже вовсю лез по стене наверх. О, да, ези немного, и я точно доберусь до этого старого хрыча. Хотя, не так уж и немного. Если честно, то лезть по отвесной стене было пиздец как сложно. Да, когти, конечно, помогали цепляться за выступы, но в целом, мышечная работа тоже была задействована на 115%. В голове лишь вертелась одна мысль, не забыть привязать веревку для скорейшего съеба, иначе точно убьют и никакая охра у меня уже не вытащит, даже если найдет сотню стариков с идеальной кровью, что падают с неба в консервных банках. Подумав о консервных банках, черт, теперь это будет преследовать меня долго, ну же, сейчас не сдержусь и... Ты бы еще консервных банок насобирал. Уу, сука. Вот жирный еврей в подвале, медь его ити. Но насчет фразочки в благородство играть не буду. Я бы точно где-нибудь задействовал. А тем временем, охрана начинала подтягиваться к часовне. До заветного окна осталось буквально пару метров, а рядом со мной уже воткнулась стрела. Интересно, почему? Я взглянул на стену, а потом на себя. Еще раз на стену, потом на себя. Твою ж мать, стена серая. А я черный, черный, Карл, где-то в лесу икнул Огр Карл, блять, я же тут как черное пятно, маленькая сверхмассивная черная дыра, эй, вот он, кричали снизу, бля, лишь бы в жопу не попа, ай, блять, суки, прям в правую булку, я нереально так ускорился, и откупорив окно, перевалился внутрь, на меня с удивлением смотрело три бородатых мужика в фиолетовых робах и какой-то педрило в черной маске в виде морды пантеры. «Извините, господа, одну минуту». Я поднял руку вверх, сжал покрепче зубы и вытащил стрелу. Дикая боль пронзила всю мою ногу, но на это не стоит отвлекаться. Нет, не стоит отвле. Блядь, как же больно. «С вами все в порядке?» Поинтересовался один из бородачей и обеспокоенно взглянул на меня. «Может, стоит вызвать знахаря?» «А, да не, не надо». Я выпрямился и оглядел всех присутствующих. «Ну, в первую очередь, добрый день, а во вторую...» «Кто из вас черная маска?» «Хэмэм, не уверен, что мне стоит с тобой общаться, если ты не замечаешь очевидное», усмехнулся чувак в черной маске. «Блин, его голос был мне до боли знаком, я явно его уже где-то слышал». «Ой, да кто вас знает, бывает, человека всю жизнь зовут черепом, и ты думаешь, что дело в его лысине, а нет, в итоге выясняется, что он набил татуировку в виде черепа на лобке, из-за шлюхи, что жила по соседству. У меня еще уйма таких забавных историй, но сейчас не об этом. Я снял маску, и бородачи с ужасом отступили на шаг. «Так ведь, это же ночной лис», — прошептал тот, что сперва хотел мне знахаря вызвать. «Он самый». Я поклонился. «Блин, не хватало огромной шляпы с пером, как у Зара. Вот это было бы эффектно. Так вот, я чудом остался жив. Вот он». В комнату ворвалась охрана. «Но разве же это проблема, Амабайо, Йоши? А, бля, это не то». Я приспустил перчатку и провел обряд призыва детей глины. «Интересно, а откуда они появятся здесь?» Дорогой паркет из красного дуба начал бугриться и с треском пошел волнами до самого выхода. Посреди зала образовалась огромная деревянная жопа и начала извергать моих бравых воинов. Ходят слухи, что в 1552 году их отряд участвовал во взятии Казани. Этого мы не знаем наверняка, но знаем точно лишь одно, их зовут боевые гномы-пидорасы. Растягивай дырочку. ЛГБТ наши все, за шестицветную радугу, флаги пидорской любви. В общем, для охраны наступили очень нелегкие деньки. Чтобы не показывать вам картину особой жестокости, я предлагаю насладиться увлекательным музыкальным произведением Вайза Бурерожденного. Поехали. Выйду на улицу, гляну на село. Девки танцуют, а мне еще два укола, сегодня и завтра. Спасибо, Вайс, приходи к нам обязательно еще. Так вот, бородачи, это, как я понимаю, старейшины этого сраного города, с ужасом смотрели, как их профессиональную охрану разносят какие-то мелкие пидорасы. Бейсбольная бита, 4900 рублей, зубной протез, 40000 рублей, операция по исправлению прикуса, 35000 рублей. Охуевающие от ужаса лица врагов, бесценно. Так вот, друзья мои, я вытащил из-за спины бастард и облокотился на него, словно на трость. Вот эти хипстеры без айфона могут пиздовать на все четыре стороны, а ты, король Ваканды, останешься здесь и ответишь на пару вопросов. Понял? Да как вы смеете? Один из бородачей сделал шаг вперед. Это же наш главный старейшина. Тихо, Бурст. Черная маска поднял на него руку. Не видишь? Человек желает говорить, мы живем в свободной стране, и не имеем права ему в этом отказывать. Но, господин, я уже сказал, этот человек желает аудиенции, и если он, доселе был сдержан, то сейчас, придя сюда со стрелой в заднице, доказал, насколько важен его вопрос. У кого-нибудь есть возражения? Нет. Хипстеры поклонились и, боязливо глядя на своего господина, начали расходиться. Очень хорошо, я думал, что вы с меньшим пониманием отнесетесь к незнакомцу. Усмехнувшись, произнес я, не спуская взгляда с черной маски. Незнакомцы ли? Старейшина наконец снял маску, и я окончательно охуел. Внутри меня все похолодело. Я сделал шаг назад. Нет, этого просто не может быть. Мистер Фолус, глава 127. Проклятое золото драконов. Часть 8. Внутри меня сжался неприятный ком. Картограф, которого выставляли великим и выдающимся человеком. Почему именно он оказался этой злосчастной черной маской? Может быть, здесь какая-то ошибка? Может быть, я чего-то не понимаю? Внутри все перекрутилось. Я не могу, просто не могу в это поверить. Но почему? Почему вы? Думаю, ответ очевиден. Фолс лишь пожал плечами и присел на стул. Понимаешь, ты не такой, как все. В тебе слишком много отличительных черт. Ты не авантюрист. Слишком глуп и живуч, как я посмотрю. Видать, не зря говорят, что дуракам везет. Но это же вы отправили меня к тем сокровищам. Именно. Но про них позже. Сейчас о том, с чего все началось. Ты повел за собой в шахты целую армию новобранцев и уничтожил одним махом. Во-первых, это нерационально, а во-вторых, в этом городе все должно идти своим чередом. Авантюристы приходят, сражаются с легкими монстрами, зарабатывают деньги, платят налоги, развиваются и подыхают. На их место приходят новые авантюристы. Но в чем моя вина? Ты уничтожил столько новобранцев. Знаешь, как это нехорошо отразилось на репутации города. Ой, да можно подумать, все не думают, что авантюристы постоянно умирают. Мальчик, не путай. Каждый день, видя смерть у других, ты никогда не примеряешь на себя похоронный саван и не лезешь в деревянный макинтош. А все почему? Да потому что смерть где угодно, но только не с тобой. Люди привыкли жить, не зная будущего, думая лишь о сегодняшнем дне. А у авантюристов всегда так. Сегодня сорвали куш. Фолс взглянул на меня жуткими глазами. А завтра твои кости обгладывает какая-нибудь тварь в скалах очередного подземелья. Если люди гибнут по одному, это не страшно. Ну, погибли и погибли. А тут, разом. Понимаешь, да молва об этом разлетелась так быстро, что мне уже через неделю голубь пришел с вопросами, мол, как такое случилось, это ты все испортил. Поэтому, сперва мы пустили слух о том, что ты ночной лис. Ох, как люди смаковали эту новость, готовы были во что угодно поверить, лишь бы найти козла отпущения. Аркхем, старый пердун, думал, что я не знаю о том, кто крутит шашни с его дочкой и сыном. Эй, мы с Микки просто друзья, неважно, и тогда то я и надоумил тебя. Алчность, гномья алчность горит в твоих глазах, тебе нужно золото, много золота, и я специально подговорил тех ребят, они специализировались на треках, а не на данжах, и плюс, я отравил их лекаря, отравить хиллера, да это же низость, в войне, малыш, все средства хороши, и я думал, что демон поглотит тебя, но ты выжил, я знал, что ты пойдешь в горную деревню бывших шахтеров, теневые столпы, о, да, под масками идиотов скрываются настоящие герои, но, я не думал, что вместе вы справитесь, было сюрпризом, честно, я даже специально разнес склеп, чтобы выпустить твари на свободу. Я очень надеялся, что молва о том, что выпустил их именно ты, быстро разлетится по окрестностям. Но, увы, ты уничтожил их. Тебе даже не помешал дух леса. Хотя я серьезно разозлил его. Ты, внутри меня все сжалось. Чертов маразматик. Король овец сказал, что человек пригласил их туда. Это был ты. О, это лишь верхушка айсберга. Не может быть. Я чуть не упал на колени. Зачем тебе все это? Разводить демоническую живность в округе и зазывать демонов? А пошли бы сюда авантюристы, коли всего этого бы здесь не было. Чертов маньяк. Деньги не пахнут, малыш. Пора бы уже тебе это запомнить. Счастье на них не купишь. Зато с легкостью приобретешь свободу. И да, я знал, что дочь семьи Брус стала одержимой той вещицей. Это я надоумил ее. Было в кейсе нечто необычное. Совсем как у тебя. Глупое. Как пробка, мечтала стать сильной и независимой, идиотка, таких всегда ждет ранняя смерть, эх, дурочка Кейси, и что важнее, я знаю, кто ее убил, господин Брус тоже скоро узнает, Фоллс злобно рассмеялся, ты предстанешь пред судом, злобно прорычал я и сжал рукоять бастарда, тебя будут судить, ха-ха-ха, я и есть суд, малыш, я приведу тебя на площадь и заставлю во всем сознаться, не знаю, найду заклятие правды, да что угодно. Заставишь всем признаться, ха, да никто в это не поверит, идиот, напишешь чистосердечное признание, заставлю написать, очень хорошо, вот это уже правильное направление, но что ты будешь делать, если чаша весов наклонится в другую сторону, Фоллс щелкнул пальцами и охрана ввела связанного Микки, вот сволочи, внутри начала закипать ярость, как тебе такой вариант, Фоллс схватил Микки и приставил к его горлу нож, выбирай. Мы можем решить этот вопрос полюбовно, так сказать, без лишней крови. Полюбовно, и что ты даешь мне на выбор? Ты сдаешься и садишься в тюрьму Арканера до скончания веков, но взамен Микки возвращается домой целым и невредимым. Либо пытаешься что-то сделать, но у тебя не получается. Я убиваю Микки, и ты все равно садишься в тюрьму. Но учти, его смерть будет на твоих руках. Посмотрим, как ты будешь смотреть в глаза Аркхема. Хорошо. Я отбросил меч в сторону. Идет. Только отпусти Микаэля. Он тут ни при чем. Хороший выбор. Фоллс отбросил Микки в руки охранников. Отнесите это непонятно что обратно в арсенал. Нет. Я требую, чтобы его отпустили. Он сам дойдет домой. Строго произнес я. Да ладно. Ну хорошо. Я человек благородный. Мне не чужда щедрость. Усмехнулся Фоллс и вновь щелкнул пальцами. Микки развязали и он жалобно взглянул на меня. Вайс. Я не хотел. «Убегай, Вайс, я, убегай, мать твою!» Прокричал я и ударил кулаком по стене. Микки всхлипнул и убежал к лестнице. «Какая драма! Два голубка навсегда расстаются! Ох, как мне жаль!» Улюлюкал Фоллс. «Ну и черт с этим получеловеком! Главное, что основное блюдо у меня на тарелке!» «Ага, я увидел, как Микки выбежал из часовни и скрылся среди прохожих!» «На тарелке! Вытяни руки вперед! Сделай два шага вправо!» Промычал один из охранников и вытащил кандалы. Ага, уже бегу. Проклятый коготь. Моя рука засветилась и из кулака вылезло два синих лезвия. Проткнув охранника с кандалами, я выхватил у него меч и прыгнул на второго. Вот этот бугай, так бугай. Благо, что в прыжке я сломал ему нос коленом и рубанул по шее. Остальные охранники окружили меня. Благо, что их было всего шесть. Вшестером на одного, ребята, да вы еще большие пидоры. Нежели мои подземные помощники, усмехнулся я, Охранники лишь переглянулись и с криками полетели на меня. Вот тут и началась потеха. Я уклонился, попутно вставив меч одному в грудину, а второму рассек горло. Третий попытался на меня упасть, но его сердце было поражено когтями для скалолазания. Четвертому я проткнул голову насквозь лезвием, что было на ноге. Блин, а этими штуками еще и драться удобно. Правда, лезвие застряло в черепушке, и поэтому я повалился вниз. Охранники навалились на меня гурьбой. Пятого я пронзил проклятым когтем прямо в глаз и использовал его труп в качестве щита. Четверо стояли и резали тело своего друга. Ах, как печально. Видимо, про мораль тут не знают, а может просто забыли. Всадив второе ножное лезвие седьмому в колено, я смог отбросить труп и просочиться в образовавшееся окно. Главное, чтобы остальные охранники не набежали, иначе точно коней двину. Восьмому пришлось ушатать кое-как высвобожденной ногой. Девятый практически сам упал на проклятый коготь, а десятого пришлось подставить под удар седьмого, который, видимо, наконец-то очухался от дикой боли в колене. Но и с ним я решил не любезничать. Долбанул кинжалом в черепушку. Похвально, похвально. Черная маска довольно ухмыльнулся и захлопал в ладоши. Потрясающее зрелище. А ты че тут сидишь? Я думал, ты сейчас свалишь, а мне незачем убегать. Ты все равно меня не тронешь. Самодовольно улыбнувшись, ответил Фоллс. Это еще почему? Я твой последний шанс не попасться Брусу. А он серьезный парень, щадить не станет. И то верно. Я подошел к Фоллсу и долбанул его проклятым когтем в грудину. Агррх. Старейшина захрипел и повалился на пол. Что ты наделал? Я же мог тебя спасти. Не мог. Ты бы не раскололся, поэтому мои шансы и так были равны нулю. Да и к тому же, я свалю из этого проклятого мира до того, как Брус все узнает. И плевать я хотел на свои шансы. Ты не понимаешь. Ага, ничего не понимаю. Ты тиран и маньяк. Ты специально разводил здесь монстров, чтобы потенциальные налогоплательщики шли сюда за славой и легкими деньгами. Я положу этому конец. Монстры. Они же тоже живые. Слабеющим голосом произнес Фоллс. Им нужен дом. И я давал им дом. Давал им дом? Живые? Ты че тут драму-то пустил, а? Придурок, старый. Ты использовал монстров, как живые мишени для того, чтобы доить людей. Построил денежную систему. Да ты хоть понимаешь, что из-за твоих выходок целые деревни голодали, а? Жили в нищете из-за того, что тебе тут надо было развивать свой бизнес. Жадный ублюдок. Просто жадный ублюдок. Ты разбогател, благодаря мне. Не скрою, ты внес определенную лепту. Но разбогател я за счет своих братюней болтливого кузнеца. Твоя роль в этом всем ничтожно мала, неблагодарный. Выдохнул Фоллс и навсегда закрыл глаза. Вот и славно. Я поднялся, и едва успел произнести заклинание очистки от крови, как дверь комнаты распахнулась. Вайс Бурерожденный. На пороге стоял мощный рыцарь в сияющих латах и белой накидке. Лицо его скрывал страшный шлем в виде морды льва. Вы арестованы за убийство поставленного старейшины города Арканер. Ха, старейшины нет, поэтому вы никому не подчиняетесь. Жалкий охранник, вали, пока я и тебя не укокошил. Если честно, то я блефовал, ибо мужик реально был велик и могуч. Блять, человека-гора Валера, Валера-человек-гора. А кто сказал, что я охрана? Рыцарь сжал мощные кулаки. Мадеры подчиняются ордену священных рыцарей его величества, друг мой. Поэтому сопротивление бесполезно, ибо я не упущу ни единого шанса размотать тебя в фарш. Вот это попадос. Просто пиздец, блять, попадос. Это вам не гоблинов по пещерам лупасить. Господи, за что мне это все? Глава 128. Проклятое золото драконов. Часть 9. Гильдия Сардак. Солнце заглядывало в узкие окна гильдии, а Катарин тренировалась с двумя кинжалами в новом боевом стиле. Винс подобрала для девушки Мишки идеальную технику. Среди мастеров коротких клинков этот стиль называли укус скорпиона. Пафосно, но зато очень хорошо помогал воинам низкого роста и с миниатюрной фигуркой. Так вот, сделав двойное сальто назад, Катарин мягко приземлилась на носочки. Браво! Винса была довольна и захлопала. Просто бесподобно. Мастер Винс, а что вы тут делаете? Удивленно улыбнувшись, поинтересовалась девушка Мишка и спрятала кинжалы за спину. Пришла сообщить, что у тебя первый одиночный квест. Правда, я пойду совсем одна, Катарин замотала миниатюрным хвостиком. Да, только это сложное задание. Пойдем, я расскажу все тонкости. Винс поманила девушку и, взяв ее под ручку, повела в коридор. Одному из наших архимагов совсем плохо. Болезнь изводит его уже многие годы. Он страдает в агонии. и нам необходим специалист по зельям высшего уровня. Так, твоя задача — пойти в каналию и найти там господина Арчибальда. Он бывший знахарь, сейчас работает виноделом, настаивает отменный сидр. Ох, я помню, как-то нахлобучилась этим пойлом. Так потом гуляй, пис. Ладно, это совсем другая история. Так вот, Арчибальд, самый лучший специалист в этих землях, он точно сможет нам помочь. Да и парочку новых зелий подскажет. Хорошо, я обязательно найду его. В голосе Катарин звучало печаль и легкие нотки разочарования. Милая, а ты почему грустишь? Винс с беспокойством взглянула на девушку и провела ладонью по ее щеке. Я думала, что уже созрела для большего. Просто, я не развиваюсь. Уверена, что когда Вайс и Карл вернутся сюда, у них будет крутая статистика. Ты про силу духа и опыт? О, не переживай, милая. Просто ты такая прелесть, что лучше мы закачаем тебя немного иным способом. Винс чмокнула Катарин в нос, отчего девушке Мишке стало неловко. И каким же? Будем давать тебе задание на сообразительность. Уж поверь, Арчибальд очень странный парень. Один лишь бог знает, что у него в голове. Я не знаю. Пожав плечами, произнес Кауч. Значит, мне придется хитростью переманить его на нашу сторону. Маленький круглый хвостик Катарин вновь начал дергаться. Ах, как же здорово. Возможно, мне придется задействовать свое тело. Прям как настоящие шпионки. Божечки, это так здорово. Не уверена, что он поведется на тело, но поговорить с ним можно. Хитро улыбнулась Винс. Я поговорю, поговорю. Катарин чуть ли не прыгала от счастья. Бери свои кинжалы, одевай походную накидку и дуй в каналию. И без господина Арчибальда не возвращайся. Да, словив амбициозный оргазм, Катарин пулей понеслась за накидкой. Внутри девочки Мишки так и струилась энергия. Ей казалось, что сейчас она может свернуть горы. И так оно и было, если бы, твою мать, здесь болото. Выругалась девочка Мишка, перепрыгивая с кочки на кочку. Так и знала, что будет. Подвох. Комары уже смекнули, что прибыла новая жертва, поэтому стали аккуратным облаком окружать Катарин. Девушка едва успевала отмахиваться. Перепрыгнув на очередную кочку, она потеряла равновесие и упала в воду. Вонючая жидкость тут же стала заливаться в нос и рот. Но что важнее, когда Катарин пыталась оглядеться под водой, то увидела кучу скелетов. Резко выпрыгнув на поверхность, девушка отдышалась и начала приглядываться. Всюду были тела, куча мертвых тел. Были и скелеты, и наполовину разложившиеся трупы. Внутри Катарин начал играть страх. Что это все такое? А если это утопленники, которые желают мести любой ценой? Утаскивают заблудших путников под воду и душат. Да это же ужас, кошмар. И вдруг девушка увидела зеленый огонек, что горел прямо на кочке. Он был таким красивым, и из него словно бы тянулись теплые лучики. Катарин тут же вспомнила свой дом, свою семью. Как же хорошо было там, дома, а огонек словно бы манил ее к себе. Он начал тихо шептать: «Я знаю путь домой, знаю путь, домой, знаю путь домой, знаю». «Кто здесь?» – боязливо спросила Катарин. «Я здесь, здесь, я здесь», – прошептал огонек и продолжал ее манить. «Ну, если подойти поближе, то ничего и не будет, верно?» Катарин, медленно перепрыгивая с кочки на кочку, направилась к огоньку. И вот, он совсем близко, рядом. «Катарин?» – ее внезапно окликнул голос. Девушка словно вышла из оцепенения и оглянулась. Из кустов на нее смотрел напуганный крик. «Ка, капитан!» Тихо произнесла она и вновь повернулась к огоньку. Внутри девушки все парализовало от страха. На соседней кочке вместо огонька стояло тело. Оно отдаленно было похоже на человеческое, только все закутанное тиной. Сглотнув, Катарин попыталась отступить, но тина зашевелилась, и монстр с жутким рыком напрыгнул на нее. Схватив за шею, утопленник повалил девушку в воду. Катарин задыхалась, пыталась сопротивляться, но ей не хватало воздуха, поэтому силы быстро покидали тело. Неужели все? Вот так она и умрет в топих, и больше никогда не увидит семью, никогда не увидит Винс, Шмыга, Карлайла и Вайза. Неужели все вот так закончится? Хватка утопленника ослабела, и его заросшее тело всплыло на поверхность. Девушку схватила чья-то сильная рука и потянула вверх. На кочке стоял Крик и с беспокойством глядел на Катарин. «Ты в порядке? Фух, ой, в порядке, в порядке». Выплюнув вонючую воду, ответила девушка Мишка. «Капитан, вы мой спаситель, можно я вас поцелую?» «Нельзя, у меня уже есть подруга». «Печально, а то, я когда была на дне, подумала, что будет плохо умереть девственницей». «Дура, что ли?» Да и вообще, это был болотник. Разве ты не читала в бестиарии, что на огонек идти нельзя? Болотник быстро утянет под воду. Че думаешь, все эти трупы здесь просто так? Я сперва подумала, что тут была битва. Ага, с огоньком. Ладно, главное, что живая осталась. Ты вообще, куда идешь? Мне нужно в Каналию, в эту деревню алкашей. Но зачем? Там живет мастер зелий. А, магистр Арчибальд, именно. Вы его знаете? С надеждой спросила Катарин. О, нет, скорее слышал пару фактов из его личной биографии. Мне бы понять, как он выглядит. Отчего-то мне кажется, что он такой, весь мрачный и страшный, с черной бородой, куда вплетены мертвые птицы, и весь такой брутальный, непонятый гений, но в душе очень ранимый и нежный. Ах, милашка, нет, это лишь фантазии, он точно не такой. В общем, мне идти пора, дуй скорее, чтобы успеть до темноты. Крик кивнул и почавкал обратно к гильдии. Блин, и как же он тогда выглядит? Катарин призадумалась. Если не брутальный и без бороды, то как тогда? С этими мыслями она пересекла болото и направилась дальше по тропинке. Пройдя с полмили, она услышала в кустах странное шебуршание. Интересно, что там? А, нет, нет. Девушка усмехнулась и вытащила кинжалы. Очередной херне меня не запугать. Гонг, гонг, помогите. Протрубило нечто из кустов. Отлично, очередной монстр. Вот сейчас я на тебе и подкачаюсь. Катарин залетела в кусты и с ужасом остановилась. Возле кореньев лежал огромный гусь в жилетке. Нет, нет, что он тут делает? И почему он такой большой? Привет, Гонг, я тут, это, приземлился неудачно. Летал, знаешь, экспериментировал. А потом хоп, и приземлился слишком круто даже для себя. Пояснил гусь, говорящий гусь. С ужасом воскликнула Катарина и, упав на пятую точку, начала пятиться. О, нет, этого не может быть, просто не может, я схожу с ума. Ты не сходишь с ума, все в порядке, я умею говорить. Блин, ужас какой, не надо смотреть на меня, как на монстра, мне просто нужна твоя помощь. Гусь обреченно вздохнул. Помощь? Погоди, так ты упал? Не упал, круто приземлился. Нет, ты обрушился на землю, как мешок с навозом. Очень приятное сравнение, юная мисс. Гусь недовольно нахохлился. Ладно, пернатый, вытащу тебя. Я люблю птичек. Хвостик Катарин вновь завибрировал. Девушка схватила гуся за крыло и вытащила из кореньев. Величественная птица тут же встрепенулась и начала поправлять перья клювом. Вот, имен-имен, спасибо, имен-имен, а то я уж думал, имен-имен, буду тут, имен-имен, до конца дней сидеть, имен-имен, тьфу. Вроде поправил, и это, меня звать Юлий, Юлий, какой же ты милашный. Катарин набросилась на птицу и стиснула его за длинную шею, от страха не осталось и следа. Хррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr перышки. Блин, я не могу. Можно заберу тебя домой?